Глава 4. Беллингем. Надежда сборной Англии. Первые шаги в сборной Англии. Сейчас Джуд Беллингем является олицетворением и главным действующим лицом сборной Англии. Но еще 5 лет назад никто и подумать не мог, насколько важным игроком для национальной команды станет молодой полузащитник. Путь Беллингема в сборной Англии начался с впечатляющей игры на юношеском уровне. Молодой талант сразу привлек внимание поклонников и экспертов, видеонарезки с его ярким дриблингом и красивыми голами завирусились в социальных сетях. Выступая за молодежные команды, Джуд демонстрировал выдающиеся навыки и способность принимать правильные решения в сложных игровых ситуациях. Он был настолько убедителен, что получал капитанскую повязку во всех возрастных группах, за которые играл. В 2019 году Беллингем в составе молодежной сборной Англии сыграл на Кубке Сиренки. Это международный товарищеский турнир по футболу для юниорских национальных сборных, проводимый ежегодно в Польше. Турнир назван в честь мифической сирены, символа Варшавы, что связано с близостью турнира к этому городу. Английская молодежка выиграла Кубок Сиренки в том году, а сам Беллингем был признан лучшим футболистом турнира. Именно в этот момент всем стало понятно, что этот вундеркинд уже перерос юниорский уровень. Его вызов во взрослую сборную Англии стал логичным продолжением яркой карьеры, ведь он не только был хорош на молодежном уровне, а еще и стремительно прогрессировал в клубном футболе. В ноябре 2020 года Джуд дебютировал за взрослую сборную Англии. Он вышел на замену в середине второго тайма товарищеского матча с Ирландией. На момент дебюта ему было всего 17 лет и 137 дней, что позволило парню стать третьим самым молодым дебютантом в истории «Трех львов», так называют английскую сборную. Уже в своих первых матчах за главную национальную команду Беллингем продемонстрировал широкой публике талант, который никого не оставлял равнодушным. Несмотря на отсутствие опыта, он абсолютно не выпадал из игры сборной Англии и выглядел полноценным звеном ее состава, словно выступал за нее очень давно. Джуд активно участвовал в атаках, создавал голевые моменты и проявлял лидерские качества. Его способность контролировать игру и отличное видение поля принесли немало пользы львам. С каждым новым матчем он все больше укреплялся в статусе важного элемента команды, что открывало для него новые горизонты развития. Каждый его выход на поле внушал уверенность, и, несмотря на юный возраст, он не боялся брать на себя ответственность. Сочетание зрелой игры и юношеского максимализма стало главной фишкой Беллингема. Со временем тренерский штаб сборной Англии убедился, это не просто игрок, а будущая звезда, которая готова к большим свершениям. Первые шаги Джуда Беллингема в сборной Англии не только стали началом его международной карьеры, но и подтвердили, что за этим молодым полузащитником будущее не только британского, но и всего мирового футбола. Его выступления вдохновляют молодежь по всему миру, показывая, что трудолюбие, преданность и талант могут прокладывать путь к успеху на высшем уровне.